Космические байки. Сезон 1, серия 2. Андрей Вервольфович Мелендюк. Когда через некоторое время киборг покинул бар, и Фобос, привычно метнув через полстойки кому-то кружку, сказал следующий: «Андрей Вервольфович Мелендюк, человек довольно состоятельный, но каким-то совершенно невероятным образом забредший в знаменитый бар, воскликнул: А знаете, господа, когда в дело вступают мои карты, шансов практически ни у кого не остается». Мелендюк был невысок, но коренаст, и даже самые закоренелые гопники бара не рисковали к нему подходить или тем более подсаживаться. «Какие карты нахрен? Ты чё сюда, играть что ли пришел?» — парировал дородный детина в джинсовом комбинезоне и со старой пластмассовой шляпой на лысой голове. «Да не в игральные карты, не в игральные, дуболом ты деревенский. Космические карты, это тебе не пасьянсы на сон грядущий раскладывать. Дел тут почище всяких там валетов, тузов и прочих игральных мастей будет». Андрей Вервольфович отправил рукава своего бордового фрака, снял черную шляпу и, протиснувшись между столиками к барной стойке, подвинул двух особо наглых коричневых гуманоидов. «Фронтлайн вперед, а за мной не заржавеет». «Сначала история», — спокойно возразил Фобос. «А потом я посмотрю, стоит ли переводить на тебя бесценный напиток». «Стоит, еще как стоит, уж поверь мне», — уверенно отвечал ему Андрей Вервольфович, щуря свой правый зеленый глаз, когда левым смотрел на Фобоса буквально в упор. «Ты че, тупой что ли?» — гаркнул тот же детина в джинсовом комбинезоне. «Историю давай, а то ишь какой прыткий выискался. Фронтлайма ему вперед захотелось». Андрей Вервольфович не стал ему отвечать, а только строго посмотрел на наглую деревенщину, тот и замолк. Не понравились ему жестокие разного цвета глаза. Мелендюк медленно расстегнул серебряные пуговицы фрака и из потайного кармана вынул сложенный в четверо синий сверток. Стал разворачивать, а сам назад оборачивается, дергается, вздрагивает. «Одно из доказательств», — пробубнил Андрей Вервольфович, развернув перед Фобосом утыканную белыми точками карту. Ни названий, ни чисел, ничего на ней не было. Оставалось непонятным, каким же это образом белые точки на этом синем листе так здорово мерцали, совсем как настоящие галактические звезды. «Он существует, и я с ним играл. Да вот только стоило ему отвернуться, как я забрал у него эту штуку. Теперь я могу, так же как и он, блуждать по мирам и узнавать последние космические новости. Да что там новости, я могу и в прошлое сигануть. Вот прямо сейчас могу». Фобос наблюдал за чудаковатым посетителем и время от времени равнодушно посматривал на светящиеся точки на синем листе. «Да карта это, карта, без сомнения», — убеждал его Мелендюк. «Я что, врать тебе буду? Ну вот сам посмотри». Андрей Вервольфович ткнул пальцем на первую попавшуюся точку, вторым помог растянуть ее так, что собравшиеся вокруг Мелендюка посетители Франкенштейна диву дались. «Как это у него так получилось, что из крохотной светящейся точки растянулась целая картинка, в которой, словно с установленной сверху камеры, они могли видеть себя, свои движения и слышать свои же голоса?» «Охренеть!» — удивился подвыпивший Джек Пшеницы, который смотрел на это через плечо Андрея Вервольфовича. «Это как вообще? Это достал эту чудо-хрень! Черт, я прямо вот сейчас себя вижу!» Даже Фобос, кажется, оторопел от таких чудес. Уж кто-кто, а он-то немало повидал и выслушал. Но чтоб такие технологии прямо здесь, в его баре. Андрей Вервольфович убрал пальцы от светящихся углов, картинка исчезла, и теперь посетители видели одну из множества тысяч светящихся точек. «Странный был тогда день», — начал Андрей Вервольфович. «После работы я обычно сразу иду домой, а тут мне словно что-то в голову ударило. Вот захотел я пойти выпить, но хоть убейте захотел. Иду я, значит, в бар, не в тот, в который я обычно по субботам и воскресеньям хожу, а в другой, новый, который через дорогу от моего дома открыли. Вывеска там, значит, горит, сломанная трость. Место довольно уютное, бармен приветлив и обходителен. Денег у меня не авось как много было, но, думаю, передерну стаканчик другой, а там уж по ситуации смотреть буду. Пью, сижу, а ко мне какой-то тип подваливает, чудной какой-то, в бордовом костюме, совсем как у меня, и говорит мне голосом таким мерзким и очень противным: сыграть на интерес не хочешь? Я такой растерянно жму плечами, оборачиваюсь к нему, но лица его не вижу. Не зная, что меня сподвигло согласиться на его предложение, сам не заметил, что буквально 2 часа уже сижу с ним и в карты рублюсь. Проиграл ему в сухую, а сам думаю, как бы отыграться. Поставил свою одежду на кон, а тот тип мерзко эту штуку из кармана своего достает, кладет на стол. Начал мне затирать, что эта штука может и как ей пользоваться надо. И тут меня как будто моча в голову ударила. Сам не помню, как я все это дело провернул. Стол, за которым мы играли, я перевернул и упал на того типа, придавив к полу, а сам вот так сделал. Андрей Вервольфович опять надавил на одну из светящихся точек, вторым пальцем растянул ее до яркой картинки, где солнышко ярко светило и рыбки лазаревые в круг атоллов плавали. И дал от него дёры. С этими словами Андрей Вервольфович исчез вместе с картой, только его и видели. Видимо, картинка его внутрь засосала. «Фронтлайму бы ему налить заслужил, да теперь уж все», — с сожалением промолвил Фобос. «Ну да ладно, кто следующий?» Вдруг двери бара распахнулись. На пороге появился странного вида тип с взъерошенными зелеными волосами, в грязном бордовом фраке и с неестественно растянутой улыбкой во все лицо. Ну, Джокер в чистом виде. «Мелендюк! Где здесь Мелендюк?» «Это тот чудик с космической картой?» — спросил его Джек Пшеница. «Он самый!» — кивнул Джокер. «Давайте его сюда, лучше мертвого, мне так больше хочется». «Парень, не там ты его ищешь», — спокойно произнес Фобос. «В море его ищи, в море». Хвост. В море или не в море умчался на поиски Мелендюка человек, похожий на Джокера, а только о нем быстро забыли. Всеобщее внимание привлекла красотка в облегающем словно из латекса комбинезоне цвета спелой вишни. Эта посетительница, стоило ей появиться, заставила всю мужскую половину Франкенштейна, да и часть женской свернуть шею в попытках охватить взглядом чудесную фигурку. Пока она шла к стойке, гладкий черный хвост плавно раскачивался в такт ее шагам и, казалось, смотрел по сторонам. Фобос ловко подхватил выпавший из чьих-то рук лап клешней бокал и, поставив его на стойку, спросил у вновь прибывшей. «Коктейль?» «Привет, котик!» — кивнула милашка, поправив бархатные кошачьи ушки на очаровательной головке. «Немного космической маргариты?» Кое-кто из посетителей бара, что был поумнее, признал хвостатой красотке женщину-кошку с планеты КТ. «Симпатичный хвостик», — сказал кто-то. «Меня зовут Мона». Космические бродяги раздевали ее глазами, а немногочисленные дамы оценивали стоимость комбинезона. Однако Мона не обращала на них ни малейшего внимания. «Тут рассказывают истории за глоток магического пойла?» Она облокотилась на стойку, покачивая туда-сюда своим длинным хвостом. Фобос, кисло улыбнувшись, посмотрел в сторону желающих почесать языками. «Ну, детка, давай, что у тебя?» «Всему, что произошло со мной в последнее время, я обязана ему. Маленькому мерзавцу». Она обернулась на свой длинный хвост, который уже нагло подкрадывался к виске одного из десантников. «О да, я знала себе цену, Фобос, поэтому я решила сразу стать певицей в ночном клубе Вега на космической станции. К сожалению, владелец клуба не оценил мои способности, и мне пришлось, пойми, как это унизительно, носить еду для посетителей клуба. Мне была неприятна эта работа, так как я считала себя девушкой высокого полета в те дни. Однако это была не самая страшная проблема. Больше всего меня угнетал мой хвост. И видишь, вот и сейчас». Мона шлепнула по кончику своего хвоста острыми коготками, и он виновато забился под высокий барный стул. «Вот и тогда этот мерзавец залезал к клиентам в тарелки, ронял на пол бокалы, а иногда даже, воспользовавшись моментом, бесстыдник нырял дамам в декольте. К счастью, никто не пострадал, по меньшей мере, кроме меня. Хозяин клуба сначала отправил меня на кухню, но после того, как этот проказник решил перепробовать все блюда, шеф-повар не смог смириться с такой наглостью». «Я понимаю, детка, что ты и твой хвост живете разной жизнью, и ты не всегда можешь влиять на него», — начал шеф-повар. «Но пойми, этот отросток, который мне иногда хочется вырвать с корнем, перепортил половину блюд, раскидав везде свою шерсть. Восхитительный хвост!» Он погладил его, что не стоило бы делать. «Ты прекрасна, но не для работы на кухне». «Так ведь я хочу петь». «Не мне решать эти вопросы». «Ну а что делать мне? Вот так я снова вылетела с работы, а хвост, хоть он и был виновником всех моих бед, я все равно простила. Он же был частью меня». Хвост виновато лег мне на колени и старался утешить своим теплом. Я чувствовала, что если бы он мог краснеть, то сейчас для этого было самое время. Через пару дней владелец клуба нашел меня и сообщил, что есть отличная работенка. Черт, если бы я знала! Я всегда любила танцевать, но не вокруг шеста, скидывая с себя одежду, хотя моему хвосту все это очень даже нравилось. Что он задумал, я поняла спустя несколько месяцев, когда клиенты начали жаловаться, что у них со стола пропадают деньги, напитки и личные вещи. Хвост был как никогда счастлив, если так можно отозваться об этой части тела. Ведь тебе покажется странным, что он гуляет сам по себе. На моей планете есть школа, где учат слиянию хозяина и его второй сущности, что заключена в хвосте каждого катаитянина. Я бросила школу, потому что всегда любила петь и мечтала стать актрисой. В один из дней я умчалась вместе с десантниками звездного крейсера, где служил мой брат, на поиски приключений. Что я видела за этот год, спросишь? Меньше, чем ты можешь себе представить. Мне нравилось путешествовать, чего не скажешь о моей сущности. После того, как хвост начал безобразничать, брат попросил меня вернуться домой. Я решила последовать его совету, но все повернулось так, как пожелал мой хвост. Это он, неудачник, навлек на меня столько бед. Мой братец нес вахту в навигационной рубке звездного крейсера и уверенно вел его в сторону звездной системы Бета-12. Мы о многом поговорили, и братец объяснил мне, что мне просто необходимо вернуться, иначе неприятности будут сыпаться на меня, как из рога изобилия. Что вы думаете? Этот мохнатый холеный злодей чуть не запустил механизм самоуничтожения крейсера. Благо, братец заметил, что на панели управления происходит что-то странное. После произошедшего меня высадили на космической станции, где я столько месяцев проработала танцовщицей в Веге. А владелец клуба понял, кто тырит деньги и все, что плохо лежит. Это делал он, моя неотъемлемая часть. Странно, я даже этого не замечала, отдаваясь танцам. Танцевать было неплохо, но гораздо хуже, чем петь, а владелец клуба даже ни разу не послушал, какой у меня прекрасный голос. Он не знал, что если я захочу, то могу так запеть, что иллюминаторы полопаются. Все это было невыносимо, тем более, что из-за своего хвоста я полностью потеряла доверие и, в конце концов, работу. Однако это не было поводом для безрассудных поступков. Теперь я поняла, почему все так происходит. Мой хвост, моя сущность бунтовала против того, что я навязывала себе, отбросив свою мечту куда-то в дальний ящик. Недавно он заметил меня, владелец Франкенштейна. Мона ласково улыбнулась Фобосу. И пригласил работать здесь. Ты слышишь, моя музыка, я исполнила свою мечту, этот маленький мерзавец мне не особо докучает. Он, видимо, тоже хотел, чтобы я пела. Прости, мне пора на сцену, мой выход. Матч в футбол астероидами. Пока женщина-кошка пела, лихач-голограмм махнул стопку сливоносной водочки. От нее нос должен был становиться как слива. И тихо-тихо, крадучись, стал подбираться к Фобосу. Со стороны великан башка в потолок выглядел комично. «Стой на месте, дубина, я сам подойду!» Осадил его бармен и ворчливо добавил, глядя, как роботы подбирают порушенные маневром гиганта табуреты. «Если гора идет кому-либо, значит тому, либо больше не наливают». «Слушай, Фоб», — фамильярно начал голограмм, но тут же поправился. «Слухай, Фобос, я тут одну историю вспомнил, однажды приключилась. Да вообще не история, а неприятность, не нашел я общего языка с ними. Анекдот, короче». «Как у пшеницы анекдот или подлиннее?» «Ух, не знаю, но я фронтлайма за это не попрошу, дай другое». «Чё дать? Малиновки свадебной? Бзы зашипучего? Башна с носа крыши пилаповки? Выбирай, пока есть в наличии». «Не, дай мне жилетку, поплакаться». «Хрен тебе», — сказал Фобос. «Один хоботочивый клювоносик уже поплакался». Для демонстрации глубины драмы он извлек из-под стойки клетчатую, прожженную неровными дырами жилетку. «Кто бы мог подумать, что они плачут с кислотой, правда?» Бармен надменно улыбнулся. «Так что давай свой анекдот». «Эх, анекдот, анекдот», — вздохнул голограмм. «Кому байка, а кому расхлебайка?» «Вы знаете, что в футболе астероидами я самый главный нападающий? То есть там, конечно, есть другие, но они мне не ровня. И на моем футбольном болиде всегда стоит первый номер. Отправился я как-то на большой матч галактики Млечный Путь. Да-да, той самой, которая славится производством смердоконя и мелиндюка, и уймы других недопроходимцев. Есть там одна планета-гигант неподалеку от кучи астероидов. Задача была, сам знаешь, закинуть астероид на половину противника. Ну, кинули мы жребий. Нашей команде досталось южное полушарие. Планета была полосатая, так что удобно, все поле размечено. Жаль, в нашей половине еще пятно какое-то мельтешило. Противники сразу стали шушукаться, чтобы запулить астероид прямо в это пятно. А наши гадают, будут ли они в самом деле метить туда или нарочно глаза отводят. Короче, сильно нас озадачили. И вот я сел в свой футболит. Арбитр подогнал нам астероид, пометил его, превратив в светящуюся комету, и начали мы им бросаться. Смотрю я, а хитрецы и впрямь делают вид, будто в пятно ведут, а на деле сейчас сбоку долбанут, и мячик наш красивую дугу опишет по касательной. Я со всего маху ревел, как жироглот. Рванулся на астероид, их нападающий в этот момент свой маневр завершает, и врезались мы своими болидами с двух сторон в мяч, а тот и лопни. Ну, то есть развалился на кусочки, и эти кусочки смотрю в нашу половину. Шлеп, шлеп, шлеп. Судья у нас купленный, точно знаю. Я его там чуть на мыло не израсходовал. Надо же, как засчитал. Каждый кусочек за гол. И мне красную карточку. Подлец сует. Раскипятившись, голограмм рубанул кулаком по стойке и тут же получил от Фобоса. Сейчас я тебе сам красную карточку суну. Руки! Извини, приятель, но я сейчас в одну сотую зол, чем тогда был. Что делать, раз судья продажный? Пошел искать свидетелей, кто бы наблюдал за матчем в то время. А из свидетелей получались только астрономы с Земли. Ну, я тогда не знал, что не все на Земле астрономы, и вообще, как можно было тот матч пропустить? Я полагал, что его все земные каналы транслировали. Прилетел к ним, высадился в городке. Ну, Ярк или Нью-Йорк, как-то так назывался. Хороший городок, творческий. Куда ни зайди, все стены разукрашены. И как раз на красителей этих наткнулся. Двое парней. Так, мол, и так говорю. Пособите, ребята, надо бы справедливость восстановить. Видали вы матч у планет-гиганта? А они зенки выпучили, странные люди, и давай хохотать. Потом баллончики на меня направили и всего изукрасили в полосочку. Разноцветнее, чем та планета. И в наш цвет, а главное. Обрадовался я. Вы фанаты нашей команды? Они еще больше ржут. Видно, матч им понравился. Смотрели игру? Спрашиваю. Какую? Как какую? Наш недавний матч в футбол астероидами. Тут они совсем на землю попадали, ногами дрыгают. Потом один встает и говорит. Футбол астероидами. Сами играли вчера. Истероид хороший попался, пищал и к маме просился. Ох, хорошая планета, продвинутая. Даже астероиды у них со спецэффектами. А ты много их съел? Спрашивает меня другой. Кого? Стероидов. Что такой здоровенный? Ничего я не понял на этот раз. Как можно есть астероиды? Но на Земле, видать, есть обычай им питаться. Ладно, говорю. Раз вы вчера сами играли, то наш матч, видать, пропустили. Пойду поищу других, кто смотрел. А вы, ребята, если играть снова начнете, позовите голограммы. Меня, как нападающего, все знают. Раскивались мы с ними, они все ржали и ржали. И я пошел дальше искать, кто бы еще мог за матчем следить. Прохожу мимо видеомагазина, а там как раз диктор рассказывает про нашу игру. И называет ее... Ничего я, признаться, не понял. Говорили они про какую-то там комету Шумахера-Левин. Шумахера-Леви, поправил Фобос. Ух ты, сразу видно высший, восхищенно сказал голограмм. А мне все равно, что Шу, что Ле. Так я и не понял из того выпуска новостей, за кого земля не болели. Сдается мне, что арбитр и их подкупить успел. А когда слушал их новости, побежал скорее ловить тех фанатов. Хоть и не смотрели матч, да помогли бы хоть как-то. Жаль, переулок уже пустой был, и адреса я их не спросил. Голограмм издали поглядел на кран с супербулем и намекающе подмигнул бармену. Мол, налей. Расплатись сначала за мебель порченную. Недовольно сказал тот и зыркнул по сторонам.